Глава 5. Жизнь на чистых прудах шла по расписанию советского календаря, но с того дня, как Лёня позволил себе вновь проснуться в 79-м, будто в запасной ветви собственной жизни, ничто больше не казалось устоявшимся. Телефон зазвонил ровно в тот момент, когда он доедал кашу. Бабушка сняла трубку, поджала губы и протянула ему аппарат. «Тебя, Аркаша Жуков». Голос в трубке звучал так, будто говорил не человек, а целый внешний торговый отдел. «Лёнчик, ты куда пропал? Я вернулся из командировки, день рождения у меня, все собираются. Приходи сегодня к 6 и музу свою прихвати, если есть такая. Дресс-код приличный, не позори альма-матер. И рассказ захвати, тот новый. Все хотят послушать». Жуков, или как называла его бабушка, наш герой Аркаша, был одним из тех московских друзей, чей статус у Полётова всегда оставался неопределенным. То ли покровитель, то ли собутыльник, то ли тот самый прототип удачника. На таких Лёня еще со школьной скамьи смотрел с тайной смесью зависти и презрения. Аркадий был не просто выпускник Мархи, а уже ведущий специалист софт-экспорта, и, по слухам, мотался между Западом и Союзом чаще, чем местный дворник успевал перебирать метлы. Правда, упоминание музы смутило Леонида. Кандидатуры на роль спутницы были, но ни одна не вызывала желания светиться перед публикой. Впрочем, отказаться Аркадию в лицо, даже по телефону, означало бы навечно попасть в черный список неприкасаемых, а уж к этому Лёня был не готов даже ради принципа. Весь день он вынашивал способы избежать позора, но к 6 вечера все таки надел единственный приличный пиджак, отглаженные брюки и, скрипя сердцем, прихватил с собой общую тетрадь с черновиками рассказов, исписанную мелким почерком до последней страницы. Аркадий хотел чтения. Что ж, пусть получит сырой материал. По пути к метро он с тоской наблюдал, как по бульвару несутся трамваи, обгоняя друг друга, будто спешат покинуть город до наступления темноты и общего безумия. Участок на Рублёво-Успенском шоссе, где квартировали Жуковы, был олицетворением буржуазной мечты эпохи развитого социализма. Трехэтажные особняки за глухими заборами, на фасадах колонны, выкрашенные в цвет разбавленного шампанского, по двору желтые фонари и газоны, на которых никогда не росло ничего естественного. С первых шагов за калитку Лёня почувствовал себя как минимум в гостях у министра. Дверь открыл сам Жуков, сияя лицом победителя международного тендерного конкурса. «Заходи, дорогой, пальто оставь прямо в холле, тут все свои. Хочешь шампанского или чего покрепче?» Он уже одной рукой зажимал плечо гостя, второй вытягивал из воздуха бокал с мятой. «Я бы чаю, если честно», — пробормотал Полётов, но это был голос человека, знающего, что шутки сегодня здесь будут только по сценарию хозяина. «Чай будет, но после, сейчас только welcome drink», — скомандовал Аркадий и подтолкнул его в зал, где стояли с десяток гостей, большей частью мужчины лет 35-40, в костюмах с западным кроем, и дамы в платьях, где вырез всегда был либо слишком глубокий, либо обнажал что-то еще, что требовало отдельного обсуждения. У окна, опершись на фортепиано, стояла хозяйка, Галина, худощавая и нервная, с лицом, в котором навсегда поселился сарказм. Она встретила Леню сдержанной улыбкой, ткнула сигаретой в пепельницу и с некоторой театральной усталостью представила его собранию. «Коллеги, у нас сегодня дебют, будущий лауреат всех возможных премий, последний из романтиков, человек, который даже сквозь политику умеет смотреть на мир, как сквозь стекло. Познакомьтесь, Леонид Полётов». Раздались аплодисменты, бурные, как у хорошего актера на премьере, и, конечно же, неискренние. Лёня по привычке поклонился, а потом, чтобы не утонуть в пафосе, сразу шмыгнул к буфету, где уже толпились несколько таких же, как он, друзей семьи. «Тебя давно ждали», — протянул бокал один из них, толстяк с лысиной и глазами телохранителя. «Нам тут рассказывали, что у тебя в запасе свежие анекдоты про Мичурина и прочих классиков». «Все, что у меня есть, это пара новых черновиков», — отбрехался Полётов. «А остальное пусть рассказывает Аркаша. Он для того и служит, чтобы из частной жизни делать шоу». «Ну, это ты зря», — подмигнул лысый. «Скажешь что-нибудь не то, запишут и привет. Тут половина зала либо из Союза писателей, либо из комитета». Шепот за столом был не столько конспиративным, сколько ритуальным. В каждой компании находился свой доносчик, и все это только веселило. В это время Жуков уже рассекал по комнате, обнимая гостей за плечи, сыпал комплиментами дамам, а потом, достав из кармана сигарилу, поднялся на импровизированную сцену, по сути, просто высокий ковер на возвышении, и громко заявил: «Господа, внимание, у меня для вас сюрприз. Сегодня к нам заглянула особая гостья, человек, которого вы все знаете по слухам, но никто еще не видел вне стен института, прошу любить и жаловать». Он сделал эффектную паузу, словно представлял как минимум министра культуры. «Наталья Викторовна Петрова!» Лёня чуть не поперхнулся. В глубине зала под хрустальной люстрой неловко переминалась с ноги на ногу женщина в единственном своем выходном платье темно-синего цвета, купленном, вероятно, еще при Хрущеве. Ее волосы были собраны в тот же пучок, что и на каждой лекции, а в руках она сжимала потертую сумочку, будто боялась, что кто-то из этих лощеных гостей ее украдет. Но взгляд, острый, пронзительный, был тот самый, которым она буравила Леню на экзамене, когда он путался в формулах. Он не сразу поверил, что это она. Настолько неуместной казалась ее фигура среди всей этой кутерьмы. Она улыбнулась, кивнула обществу, и тут же оказалась в кольце двух дам из дипломатических кругов, чьи улыбки были отточены на приемах в посольствах, которые, как оказалось, были ее однокурсницами по легенде, выдуманной специально для вечера. «Наша дорогая Наталья», — провозгласил Жуков, — «в этот раз приехала без супругов, без научных степеней, просто как школьная подруга моей Галины. Надеюсь, никто не против небольшой интриги». Зал засмеялся, кто-то даже прыснул шампанским. Лёня почувствовал, как уши заливает жаром, и машинально схватил первый попавшийся стакан с алкоголем, чтобы чем-то занять руки. Первые полчаса Лёня избегал смотреть в сторону Натальи. Она тоже делала вид, что не замечает его, поддерживала светскую беседу, изредка посматривая на часы, зная, что никто не позволит ей уйти первой. Ее держались чуть поодаль, то ли из уважения, то ли из страха. Жуков вел вечер как театральный режиссер, чередуя шутки на грани фола с патриотическими тостами. «За то, чтобы мы не просто экспортировали станки, а сами бывали за границей не реже, чем наши станки. За женщин, которые, как французский коньяк, с каждым годом становятся только крепче и ярче. За нашу молодежь!» — с особым пафосом выкрикнул Аркадий, ударяя по столу так, что фужеры стройно подпрыгнули, а вино в бокалах заколыхалось, как жидкие маятники. Тут же наступило напряженное театральное молчание, когда все головы синхронно развернулись к жертве тоста. В этот момент Жуков, не упуская случая добавить искры в и без того электризованную атмосферу, уставился на Леонида с такой демонстративной теплотой, что тот мгновенно почувствовал себя не просто объектом внимания, а экспонатом, вынутым из музейной витрины ради праздничного смотра. «За будущую смену!» — продолжил Аркадий, вежливо склонив бокал в сторону Полетова. «Нашей стране нужны не только новые станки, но и новые идеи». Он выдержал паузу с мастерством диктора, после чего громогласно добавил: «Предлагаю слово молодому таланту». Гости, не ожидавшие столь скорого перевода стрелок, зааплодировали. Кто-то выкрикнул «Браво!», а хозяйка вечера, Галина, одарила Жукова взглядом, в котором сквозило одновременно раздражение и безнадежное восхищение. Впрочем, даже она понимала, что спорить с ходом застолья бессмысленно. Уж если Аркаша задумал шоу, то доведет до апогея. Полетов, оказавшись посреди этого импровизированного театра, попытался пошутить. «Я бы сказал, что молодежь как минимум половина страны, но у некоторых за ней уже такое досье, что и мавзолей бы не вместил». Но тут же понял, насколько неуместно звучит его голос в этом зале, где каждый тост был одновременной проверкой и капканом. Публика засмеялась, сперва вежливо, затем громче, но Лёня уловил странную двойственность. То ли над ним смеялись, то ли вместе с ним. Ему показалось, что даже Наталья Викторовна, стоявшая в углу с бокалом сухого вина, едва заметно улыбнулась, но он не рискнул встречаться с ней взглядом. В большой комнате шел разогрев. За столом, покрытым скатертью цвета просроченного молока, сгрудились все, кто имел отношение к литературе хотя бы по линии районной библиотеки. Здесь были парни из лит-клуба, трое аспирантов со второго курса и даже два прототипа из недописанного Аркадием романа, которых все звали исключительно по именам персонажей. В воздухе витало ощущение, что никто не знает, зачем пришел, но абсолютно каждый уверен, если уйти прямо сейчас, то навсегда пропустишь все, ради чего стоило родиться. Полетов занял место у окна, стараясь держаться на дистанции от сплоченного микросоциума. Он, как всегда, воспринимал такие собрания одновременно как баню и экзамен. Знал, что потеешь и краснеешь одинаково, и что чем ближе к полуночи, тем меньше шансов выбраться оттуда без моральных ожогов. В начале вечера Аркадий развлекал гостей анекдотами про западных дипломатов и свежими слухами о преподавателях института. Через полчаса к нему примкнула новая группа людей, и он, пылая энтузиазмом, начал представлять каждого как будущую знаменитость. Когда очередь дошла до Леонида, Аркадий взмахнул рукой так, будто объявляет не гостя, а победителя конкурса «Молодые дарования». «А это наш главный сюрприз. Человек, чьи тексты заставят вас плакать, даже если вы всю жизнь не платили за воду. Полетов, будущий второй... Нет, первый Полетов». Кто-то дружелюбно хлопнул Леню по плечу. Кто-то подлил в стакан за знакомство, а остальные просто смотрели с тем интересом, с каким смотрят на собаку, которая вдруг заговорила на английском. Леонид улыбнулся в пространство и мысленно приготовился к худшему. Обычно такие вечера заканчивались тем, что его заставляли читать. Это был любимый трюк Аркадия. Вовремя замкнуть на нем цепь внимания и после первой же главы спровоцировать бурю смешанных эмоций. Сейчас он надеялся, что пронесет, но не тут-то было. Аркадий уже имел в руках самодельный сборник «Литературный субботник», который Лёня когда-то одолжил ему на время. На обложке рисунок явно из школьной тетради. Небритый Ленин в образе юного Пушкина. Аркадий торжественно передал сборник по кругу и объявил. «А теперь, господа, творческое блюдо от Полётова. Без этого номер нашей труппы не засчитают ни в одном приличном жюри. Лёня, ну пожалуйста!» В этот момент на Лёне уставились 20 пар глаз. И он, конечно, попробовал отнекиваться. «Да ну, ребят, что вы, тут ведь все свои!» «Тем более...» — не дал соскочить Аркадий. «Своим и читать легче!» «А мы с Аркадием твое творчество чуть не наизусть знаем», — с азартом подхватила хозяйка. Все было решено. Ему передали сборник, и сразу все затихли, даже те, кто только что пытался украсть со стола банку с оливками. Леонид провел ладонью по обложке. Почувствовал, как дрожит бумага, и подумал, сейчас либо пойдет, либо провалится все, на чем держится эта комната. Он раскрыл наугад, быстро прочел абзац глазами и начал. Читал негромко, но с тем напряжением, какое бывает у проводника метро на первом рейсе после инфаркта. В зале полная тишина. Даже Аркадий и Галина не перебивали, хотя у обоих пальцы уже привычно дергались к следующей реплике. Текст был про зиму. Про то, как город засыпает и просыпается в одном и том же абзаце, и как все мы в этом городе не люди, а маленькие пробелы между чужими ожиданиями. Было много метафор. Пару раз кто-то тихо хихикнул, когда речь зашла о любовных сценах. Их Лёня всегда писал с неумолимой, почти хирургической точностью. Но в целом слушали, затаив дыхание, будто ловят на стекле скользящую муху. Пока он читал, Полётов всеми силами избегал смотреть в сторону Натальи Викторовны. Будто именно ее взгляд был тем экзаменом, который провалить нельзя ни при каких обстоятельствах. Однако, как бы он ни старался сосредоточиться на тексте, на чужих лицах, на фарфоровой чашке, оставшейся от предыдущего кофепития, или на блеске рюмок под абажуром, он физически ощущал ее присутствие. Тепло, идущее от ее кресла, легкий шелест рукавов, когда она поправляла сумочку, даже аромат мыла и чего-то терпкого, что всегда висело в воздухе после ее лекций. Он читал ровно, почти отстраненно, но каждое слово отдавало эхом в висках, где невидимый метроном отсчитывал не минуты, а слои неуверенности. Чем дальше, тем явственнее Леня чувствовал, что в комнате трое. Он сам, текст, и где-то на краю восприятия Наталья Викторовна. Преподавательница не отрывала взгляда. Не мигала, не отвлекалась на реплики соседей или шуршание скатерти, только пристально отслеживала каждую паузу. То, как Лёня сжимает пальцы на странице, как на мгновение уходит голос в глухую хрипотцу, когда слова цепляют что-то важное. Взгляд Натальи Викторовны был не просто внимательным. В нем сквозила едва сдерживаемая жажда услышать не только написанное, но и то, что Лёня никогда не решился бы сказать вслух. Он поймал себя на мысли, что не помнит, когда читал до конца. Последний абзац казался не незаконченной фразой, а приговором, который писал себе сам. И теперь ожидал, что кто-то из гостей рассмеется или начнет хлопать в ладоши из жалости, как это бывало на худших школьных капустниках. Но ничего этого не случилось. В комнате наступил вакуум, тягучий, с темными завихрениями в воздухе, где даже привычные шумы растворились, будто весь мир ждал чьей-то команды. Полетово чудилось. Стоит двинуться, хрупкая пленка тишины расколется, и тогда уже ничего не исправить. Все тайные смыслы, страхи и надежды выскочат наружу, как мыши из-под ковра. Лёня посмотрел на Наталью, и впервые за весь вечер их взгляды встретились. Преподавательница не улыбалась, не моргала. Лёня читал в этих глазах целую библиотеку вопросов, но ни упрёка, ни снисходительной школьной оценки. Только странное, почти детское восхищение тем, что человек всё-таки может сказать правду, даже когда этого никто не ждёт. Зрачки расширились, и Полётов окончательно запутался, где заканчивается живой человек, а где его слова. Когда чтение завершилось, наступила пауза. Не неловкая, а звенящая, как натянутая струна. Полётов почувствовал, как пересохло горло, и машинально облизнул губы. Воздух в комнате сгустился до осязаемости. А затем, без сигнала, без чьего-либо почина, грянули аплодисменты, словно прорвало плотину. Хлопки возникли отовсюду сразу, синхронные и неудержимые, как летний ливень. Потом все заговорили одновременно. Кто-то про стиль, кто-то про глубокую тоску. Кто-то начал вспоминать реальных авторов и искать, на кого больше похож Полётов. В углу кто-то шепнул: «Это же новый Пастернак». И этот шепот, как только раздался, тут же стал вирусом для всех присутствующих. Даже те, кто до сих пор не знал, кто такой Пастернак, сразу принялись утверждать, что у Лёни определённо пасхальные нотки. В этот момент Наталья Викторовна подошла ближе. Держалась особняком, не в одиночестве, а именно обособленно, как человек, который заранее знает, что попадёт в эпицентр, и поэтому экономит себя. Теперь преподавательница стояла в двух шагах от Полётова, смотрела так, будто только что сняла с него гипсовую маску, и не ожидала увидеть внутри настоящего человека. «Сильная вещь», — сказала Наталья. «Не ожидала». В голосе прозвучало не осуждение, а признание. Полётов вдруг увидел, что для неё эта сцена не просто литературный курьёз, а почти личная потеря контроля. «Спасибо», — пробормотал Лёня, и тут же ощутил, как глупо это звучит, будто автор — плохо выдрессированный школьник, которого похвалили за чистописание. «Вы давно знакомы с Аркадием?» — спросила Наталья, и голос стал тише, почти интимным. «Ещё с детства», — ответил Полётов, стараясь не пялиться на губы собеседницы. «Старше меня лет на 10, но всегда был добрым товарищем, как старший брат, которого у меня не было». Наталья чуть усмехнулась, и это чуть оказалось многослойным. В нём скрывались и уважение, и нереалистичная надёжность, и даже тонкая зависть. «А я с Галиной, мы, можно сказать, старые школьные подруги. Только тогда она писала под стол, а теперь под Аркадия», — добавила преподавательница, и вдруг сама смутилась сказанного. Леонид не нашёл, что ответить, но почувствовал, что между ними прорезался иной диалог, больше не формальный, не литературный, а какой-то нервный, биологический. «Ты, Лёня, лучше всех сегодня», — вдруг произнесла Наталья, и Полётов замер, не сразу осознав, что Наталья Викторовна впервые назвала его на «ты» и этим домашним, почти интимным Лёня вместо привычного Леонид. В этот момент в гостиной заиграла музыка. Сначала был фоновый Бонни и Амсани, затем перешли на что-то более дворовое, потом внезапно, как из пушки, Москоу от Чингисхана. Аркадий, не дожидаясь сигнала, вскочил на стул, поднял тост за красоту московских ночей, после чего кто-то из студентов объявил: «А теперь танцы». Галина запрыгнула первой, закрутилась по паркету с каким-то заядлым вертлявым аспирантом, за ними втянулась вся молодежь, потом подтянулись и взрослые. Вся компания, включая даже самых хмурых гостей, вмиг превратилась в оркестр ломаных движений и сваленных на пол бокалов. На фоне этого бедлама Наталья и Леонид стояли в стороне от танцующих, молча наблюдая за происходящим. Из колонок вдруг зазвучала медленная, почти застенчивая мелодия «Teach In» с песней «I'm Alone». Леонид сглотнул, сжал и разжал кулаки, затем, преодолев смущение, повернулся к Наталье. «Потанцуем?» Так и внула, и Лёня осторожно положил ладонь на талию. Пара влилась в круг других пар, двигаясь в такт знакомой с детства мелодии, которая всегда ставила Полётова в тупик. Звучит вроде бы про одиночество, но неизменно воспринимается как приглашение к близости. Мысль просилась наружу, но слова застряли где-то между лёгкими и ртом. Наталья стояла вплотную. Смотрела прямо в глаза, и в этом взгляде было все, чего Лене всегда не хватало. Доверие, предвкушение и, самое главное, страх сделать лишний шаг. Леня медленно обнял талию, и Наталья не оттолкнула. Наоборот, чуть подалась ближе, и Полетов понял, сопротивляться больше не нужно. Пара танцевала, едва касаясь друг друга. В комнате было темно. Свет шел только от уличного фонаря, который через занавески разбивал силуэты на полоски, как на древних фотографиях. Леонид уловил легкую дрожь Натальи. Не от холода, а от той неуловимой химии, что возникает между двумя людьми, когда оба не уверены, кто больше боится быть замеченным. Молчание тянулось долго. Даже когда песня закончилась, а на смену ей пришел очередной трек, Наталья не разомкнула объятий. Леонид тоже не отпустил. Казалось, убери руку сейчас, исчезнет не только Наталья, но и вся эта ночь. Потом Наталья вдруг остановилась, медленно, но твердо сняла ладонь Полетова со своей талии и сказала: «Ты правда сегодня был лучше всех». В голосе уже не было ни усталости, ни иронии, только странная, почти детская надежда. Леонид не нашел, что ответить, поэтому просто кивнул. «Наверное, так и надо», добавила Наталья и улыбнулась, на этот раз уже совсем по-настоящему. В этот момент в коридоре кто-то громко засмеялся. Хлопнула дверь, зазвенел стакан. Жизнь вернулась на исходные позиции, но в комнате между ними еще долго оставался запах мятой бумаги, дешевых духов и чего-то очень личного, что невозможно было объяснить даже самому себе. Разошлись молча. Наталья вернулась в гостиную, где Аркадий уже начал новую пьесу, а Полетов остался в полутьме, чувствуя, как внутри распухает странное, ни с чем не сравнимое чувство. Это было не счастье и не гордость, а просто ощущение, что Леонид сделал что-то такое, что не забудет даже через много лет. Леонид стоял у окна, курил сигарету. Хотя бросил давно, но сейчас было без разницы. Смотрел, как на улице медленно тает снег, и думал: может, вот так и начинаются настоящие истории. С пары украденных минут и чужого плеча, которое вдруг становится единственным, о чем можно думать до конца жизни. В доме Жукова к полуночи остались только свои. Все чужие, по большому счету, но все равно свои. Спаянные с детства коридорами института и приученные, что водку надо пить с глазомером инженера, а запивать без дурацких тостов, чтобы не разводить понапрасну сырость. Стволы уже сдвинули в П-образную фигуру, чтобы ни одной голодной спины. Но спин не хватало. Кто-то валялся на ковре, кто-то исчез в туалете, а пара особо стойких на двоих разжигала спор о том, кому на Руси пить в радость, а кому только как способ движения к цели. Аркадий в этот вечер выглядел генеральным дирижером. Он носил белую рубашку с расстегнутым воротом, отчего казался не просто расслабленным, а будто только что получил новую должность по партийной линии, и теперь можно позволить себе быть неформальным. В левой руке он держал графин, в правой — потрепанную кассету «Абба», которую периодически вставлял в старый советский магнитофон. Музыка то прерывалась, то трещала, как зубы на морозе, когда лента цеплялась за механизм. Леонид был пьян, как и все, но не мог сказать, что это был его выбор. Алкоголь разливался по жилам из любого бокала, даже если в него наливали минералку. Голова не кружилась, зато в теле поселилась легкая феерия. Каждое слово выскакивало быстрее, чем он успевал его оценить. Каждый взгляд становился значимым, даже если был брошен вскользь. Наталья держалась молодцом, только руки у нее тряслись едва заметно, как у человека, который 40 минут назад перестал курить, но гордится этим сильнее, чем может объяснить. Она говорила с Аркадием, спорила с ним о Гёделе и Эйнштейне, а в паузах внимательно разглядывала этикетки на бутылках, будто пытаясь вспомнить, какой год был лучше, прошлый или этот. В какой-то момент спор о мнимой пользе реальных чисел сменился обсуждением, кто лучше бы спроектировал коммунизм — архитектор, писатель или честный пролетарий. Все столы плавно превратились в корабль, которым рулил Аркадий. Он скомандовал залп, и все выпили синхронно, не моргнув. «Я, между прочим, никого не отпускал!» — вдруг взревел Аркадий, когда кто-то встал, чтобы уйти спать или хотя бы изобразить попытку. «До тех пор, пока не допьем, никто не уходит. Особенно ты, Леонид!» — Аркадий указал на него вилкой. «У меня к тебе еще отдельная миссия». Жуков вообще любил устраивать миссии, даже если речь шла о том, чтобы утром пойти за кефиром или вытащить пьяного соседа с крыльца. Но сегодня миссия была другая. Он ждал, что Леня проявит наконец ту черту, за которую его всегда одновременно и презирали, и уважали, способность быть героем хотя бы одной ночи. «Ваня, иди ложись», — обратился Аркадий к самому пьяному из стаи. «У тебя завтра хозяйка придет, а мы с Наташей и Леонидом посидим до утра». Тут Аркадий подмигнул Наталье. «Нам ведь есть что обсудить». В комнате на мгновение воцарилась тишина. Даже магнитофон подвис, будто ожидал, в каком жанре продолжать. Наталья рассмеялась первой, но смех был не звонкий, а какой-то нарочито серьезный, будто под смех маскировалась жесткая логика. «Если у кого нет автомобиля, ночевать можно в любых комнатах, кроме хозяйской», продолжал Аркадий, входя во вкус. «Все постели заправлены, просто не белоснежные. Вот, Леня, тебе и Наталье Викторовне...» Аркадий нарочно прибавил к обращению титул, будто знал. Этот церемониал для нее важнее воздуха. «Приготовлены отдельные апартаменты. В каждом зеркала, тапочки и все, что нужно для достойной жизни советского интеллектуала». Кто-то в уголке прыснул. Знали, что этот пассаж не просто для антуража. В комнате стало тепло, даже жарко. Мозг плыл, но у каждого из сидящих было внутреннее кино, в котором дальше следовали сцены только для взрослых. Наталья, казалось, не обратила внимания, что ее имя снова выволокли наружу. Она допила водку, поставила рюмку аккуратно, как шахматную фигуру в конце партии, и сказала: «Аркадий, у меня единственная просьба, чтобы в моей комнате не оказалось ваших портретов. Я плохо сплю, когда на меня смотрят». «Договорились», — кивнул Жуков. «Портреты будут только у Леонида. Он эстет, такое оценит». На этих словах разомкнулась волна веселья. Кто-то стал хлопать, кто-то чокался с соседом, а Наталья еще минуту смотрела на Аркадия, как на доску с нерешенной задачей, после чего встала, извинилась и, пошатываясь, вышла из столовой. Жуков, дождавшись, когда захлопнется дверь, повернулся к Леониду и перешел на шепот, который слышали все. «Ты понимаешь, — сказал Аркадий, — у тебя сегодня ночь судьбы. Если проснешься утром и ничего не вспомнишь, значит, был не герой, а статист». Полетов не ответил. Знал, что спорить бессмысленно, а оправдываться тем более. Леонид еще долго сидел за столом, слушая, как кто-то на дальнем конце комнаты выдумывает новый тост за женщин, которые умеют быть выше мужчин. Ему хотелось либо засмеяться, либо просто лечь на пол и притвориться ковром, чтобы никто не трогал и не задавал вопросов. Но вместо этого он встал, сказал что-то не впопад и вышел в коридор, где пахло лаком, яблоками и давней затаенной завистью. В гостиной все, кто остался, быстро сдали позиции. Одни ушли наверх, другие устроились прямо на диване, завернувшись в шерстяные пледы и посапывая во сне, который, как знали все в этом доме, утром не вспомнится вовсе. Леонид стоял у лестницы. Качало не только от спиртного, но и от понимания. Вот сейчас, да, сейчас все может измениться. Или наоборот, остаться навсегда на месте. На втором этаже в полумраке теплился свет. Явно из комнаты Натальи. Дверь была приоткрыта. Изнутри доносился невнятный стук. То ли двигала чемодан, то ли просто бродила по комнате, пытаясь унять остатки мыслей. В голове прозвучал голос бабушки. «Если не решишься, проиграешь навсегда». Полетов ухмыльнулся, не понимая, чего больше, боли или злости, но точно знал. Уйти в спальню сейчас значит умереть в роли наблюдателя, а не участника. Леонид шагнул на лестницу и сразу понял, что ступени в доме Жукова рассчитаны на людей с идеальной моторикой. Каждое движение отзывалось в теле эхом, а перила были скользкими, как в бане. Поднялся, остановился у двери и, не давая себе времени думать, толкнул ее. Внутри было темно и прохладно. Пахло нафталином и свежим бельем. На кровати, как и обещал Жуков, лежали тапочки. Два разных, но оба новые. Леонид разделся до трусов, залез под одеяло, но сна не было. Голову будто обожгли утюгом. Попытался вспомнить, как выглядела Наталья при свете настольной лампы, но память рисовала только ее губы и волосы, как будто и правда не осталось в памяти ничего академического, только то, что записано на уровне нервов. Леонид не спал уже 2 часа. Сперва это была банальная перевозбужденность. Чужая постель, белье с въедливым запахом стирального порошка, а на потолке изломанные тени от уличных фонарей будто только и делали, что каждую минуту ловили его взгляд в расставленные световые капканы. Потом пришел голод, особенный, детский, когда не столько хочется есть, сколько хочется, чтобы кто-то догадался и накормил втайне по ночному заговору, чтобы ни одна живая душа не подумала, что ты голоден. Потом начались звуки. Звуки были главным. Дом, в котором Леонида поселили, был наполнен не жизнью, а ее ветошью. Сыпучими, как пыль, остатками чужих разговоров, случайных падений, ночных исповедей в вытяжку в ванной. Сначала слушал, как внизу скрипит паркет, и пытался угадать, кто это. Сторож из подвала или ночной гость, который не умеет ходить на цыпочках. Потом за стеной что-то рухнуло, и хриплый бас ругнулся так, что даже воздух в комнате на секунду потемнел. Потом все стихло, и в этом затишье, более пронзительном, чем любая драка, Леониду вдруг стало страшно, что он не услышит самое главное. Взгляд метался по стенам, по окну, где чернела московская ночь, по ковру со вдавленными пятнами от десятков чужих каблуков. Леонид встал, подошел к окну, провел пальцем по стеклу. Оно было ледяным, почти живым. За тонкими белыми шторами не было ничего. Ни города, ни звезд. Только собственное отражение, растянутое, как портрет преступника в плохом романе. В коридоре, куда выходила дверь Леонида, стояла тишина. Такую тишину обычно разрезает одинокая лампочка. Но здесь и лампочки не было. Только редкий призрачный свет от фонаря за окном лестничной клетки, который пробирался по всем углам, как мышь, изучающая новую территорию. Полетов подумал, что если бы сейчас вышел в этот коридор, то исчез бы навсегда. Не то чтобы это пугало, просто вдруг показалось интересным, как исчезают такие люди, как Полетов. С фырканьем, со вздохом, или, может, с утробным смехом, который потом еще месяц будет ходить по стенам, пока не выветрится вместе с остальной пылью. Мысль показалась настолько несуразной, что Леонид не выдержал и рассмеялся вслух, а смех вышел коротким, почти как и кота. Он надел джемпер, тот самый, что всегда был чуть тесен в плечах, и тихо открыл дверь. Ступил босыми пятками на коридорный ковер. Тот пружинил под ногой, как хлебная корка над мякишем, и двинулся в сторону кухни, хотя на самом деле направлялся не туда. Сам толком не знал, куда. Просто надо было идти, иначе тьма бы его сожрала. Лестница была старая, с витыми перилами и запахом морилки, который даже в апреле казался прилипчивым, как после свежей покраски. На первом пролете Леонид остановился, прислушался. В доме было тихо, даже воздух застывал, как в воде перед грозой. В этот момент он уловил едва слышный шум на втором этаже. Ни скрип, ни хруст, а скорее глухой щелчок, будто кто-то осторожно повернул ключ в замке. Леонид медленно по одной ступени поднялся наверх. Там было темнее. Окна в коридоре узкие, стекло мутное. Леонид прошел по ковру, стараясь не наступать на протертые участки, где под подошвой могло щелкнуть и выдать его всей лестничной клетке. Леонид дошел до двери, за которой, если верить памяти, жила Наталья Викторовна. Ладонь сама потянулась к ручке, железной, прохладной и чуть влажной, как уличное дерево после дождя. Он не сразу понял, что делает. Пальцы сами скользнули по металлу, и Леонид почувствовал подушечками пальцев, как на ручке крошечная, почти невидимая выемка. Почему-то захотелось остаться здесь навсегда, просто держаться за этот металл, быть его частью, пока не расцветет и не вернется все в норму. Леонид постучал. Тихо, только чтобы проверить, не сошел ли с ума и не спит ли весь дом. Дверь открылась мгновенно, словно за ней всю ночь ждали звонка. На пороге стояла Наталья Викторовна в короткой шелковой ночной рубашке с распущенными по плечам волосами. Глаза ее были ясными, будто она каждую секунду собирала себя заново. Она встряхнула головой и резко, почти приказным тоном сказала: «Вернись в свою комнату». Он не двинулся. «Слышал?» — повторила она тише, но с настойчивостью, от которой у любого могли бы подкоситься ноги. Но не у него. Он шагнул вперед, мягко закрыл дверь и притянул ее к себе. По телу прошла дрожь, смешанная с отвращением к себе и жгучим, горьким удовольствием. Он приник к ее губам с такой жадностью, словно это был последний глоток воздуха. Она сопротивлялась, упираясь руками в его грудь, но это была лишь видимость. Он знал, что настоящая борьба происходила внутри нее, и что она могла бы вырваться одним движением, если бы захотела. Они целовались яростно, с голодом, не знающим прощения. Губы, зубы, язык. Все это напоминало инструменты хирурга, который калечит ради наслаждения. Он первым сбросил джемпер. Затем торопливо, почти разрывая ткань, стянул с нее рубашку и на миг замер. В лунном свете ее тело выглядело не как из учебника анатомии, а как из живого яростного сна. Небольшая грудь с острыми сосками, плоский живот без единой складки, Бедра чуть резче очерченные, чем казалось под ее строгими костюмами. Он приближался к ней так сильно, что на ее коже тут же проступили красные следы от ногтей. Она пыталась что-то сказать, остановить его или, может, наоборот, но из горла вырвался лишь тихий сдавленный стон. Они добрались до кровати, и тут она внезапно, без тени стеснения, сняла трусики, отбросив их на пол, и потянула его за волосы к себе. Он замешкался лишь на секунду, затем начал целовать ее шею, ключицы, медленно спускаясь ниже, к груди. Он поочередно касался губами и языком ее сосков, ощущая, как дрожит каждая ее мышца. Ее кожа была теплой, с легким, едва уловимым запахом горечи, как у кошки. Она не просила остановиться, не говорила ничего, лишь дышала все чаще, пока не сжала его голову ладонями и не прижала к себе так, что у него потемнело в глазах. Он спустился еще ниже, к самому сокровенному, и когда нашел ее, Наталья вскрикнула, выгнулась дугой и впилась ногтями в его плечи. Он чувствовал, как теряет контроль. Ни одна из прежних женщин ни в юности, ни в зрелости не вызывала в нем такой смеси унижения и восторга. Все было слишком настоящим, слишком честным, чтобы выдержать больше нескольких минут. Он медленно поднялся, и когда их взгляды встретились, она уже не сопротивлялась. Наоборот, прижалась к нему всем телом, вцепилась руками в спину и прошептала: «Сделай это. Сейчас». Он вошел в нее осторожно, словно боясь сломать что-то хрупкое, но ее тело приняло его полностью. Не просто с готовностью, а с фанатичной преданностью, будто она всю жизнь ждала этой ночи, чтобы доказать себе и кому-то еще, что способна сгореть и не пожалеть. Она подалась навстречу, резко и жадно. Ему показалось, что внутри нее нет ничего, кроме расплавленного, невыносимо горячего сердца. Наталья ахнула, коротко, словно ударилась о край стола, и этот звук был так честен, что у него закружилась голова. Дальше не было ни времени, ни слов. Только два тела, боровшихся за каждый миллиметр кожи, за право быть нужнее, быть здесь и сейчас до утра, пока рассвет не сделает все необратимым. Она обвела его бедра коленями и не отпускала, даже когда он пытался замедлиться, чтобы продлить момент. Он никогда не думал, что можно так яростно желать другого человека, особенно если это не юная жена, не случайная любовница, а строгая Наталья Викторовна, чей голос всегда был под контролем, а взгляд холодным, без уступок. Но теперь в ее глазах полыхала тоска, которую можно было бы нарисовать лишь красками, смешанными из черной масляной краски и красной гуаши. Она царапала его плечи, будто вычеркивая из него всех других женщин, а затем вдруг прильнула к нему всем телом, как ребенок, которому обещали не бросать до конца ночи. Он целовал ее шею, губы, подбородок, уши, едва веря, что это происходит. Наталья дышала неровно, то слишком громко, то почти неслышно, словно боялась, что их услышат и разоблачат. Они двигались быстро, почти без пауз, иногда меняясь местами, иногда сплетаясь в неуклюжих объятиях, больше похожих на борьбу, чем на любовную сцену. Он не заметил, как оказался под ней. Наталья нависла, как стихия, и втянула его в себя с такой силой, что он на миг перестал дышать. Под ладонями он ощутил всю географию ее спины, от мелких родинок над поясницей до полоски пота между лопатками. Она была не из шелка, не из пластика, из плоти и страсти, из холода и жара, из снов, которые можно годами записывать, но никогда не перечитать. Он почувствовал, как дрожат ее губы, как она кусает свою кисть, чтобы не закричать, а затем даже это стало лишним. И она зажала рот рукой, будто наказывая себя за искренность. Он не знал, сколько прошло времени, 5 минут или вся прошлая жизнь. Но когда волна накрыла их обоих, он понял, что ничего подобного не было даже в самых смелых фантазиях, в которые он не верил с 15 лет. Дальше все произошло без остатка. Дыхание, стоны, ее горячая ладонь на его затылке, ее колени, обвившие его бедра, и лунный свет, сплавлявший их тела в одно, не давая ни секунды на раскаяние. В какой-то момент он заметил, как она кусает свою руку, чтобы не закричать. Он накрыл ее рот ладонью, чтобы никто не услышал, и это стало последней каплей. В тот же миг он достиг пика. Тихо, как и полагается в чужом доме, где за стеной всегда кто-то бодрствует. Они лежали долго, не двигаясь. Обнаженные, вспотевшие, словно опустошенные. Она смотрела в потолок, будто искала там объяснение случившемуся. Он смотрел на ее лицо, Расслабленная, без маски, совсем не похожая на то, к которому привык за партой. «Ты сумасшедший», — сказала она, наконец, без злобы или страха в голосе. «Только сейчас поняла», — шепнул он. И оба улыбнулись, как люди, которым уже нечего терять. Он хотел встать и уйти в свою комнату, но она положила руку ему на грудь, прижала к себе и не отпускала до рассвета. Утром он проснулся первым. Голова гудела, тело ныло, но впервые за годы он не хотел ничего менять. Он посмотрел на Наталью. Она спала, уткнувшись носом в его плечо, и на ее лице не было и тени той суровой женщины, которую боялись все студенты. Он закрыл глаза, глубоко вдохнул и впервые за ночь почувствовал, что не зря ждал в темноте 2 часа. Иногда, чтобы услышать себя, нужно лишь дождаться, пока все в доме замолчат. Утро в комнате наступило так резко, будто кто-то забыл выключить проектор и случайно врубил на максимум все софиты. Свет был не солнечный, а медицинский. Он выхватывал из темноты самые жалкие детали, те, что ночью казались остросюжетными, а теперь просто не смешной сценографией. Наталья сидела на краю кровати, спиной к Леониду в ночной рубашке, которая за ночь стала не то чтобы длиннее, но отчетливо потеряла форму и растянулась, как резиновая перчатка. Волосы спутаны, на шее след от ладони, на лопатке смазанный синяк, который никто бы и не заметил, если бы не эта невозможная чистота света. Она не смотрела на него, даже когда Леонид пошевелился и сел, обхватив колени. Несколько секунд оба молчали, прислушиваясь к тиканию часов за стеной и к топоту чужих ног по коридору. Кто-то уже успел умыться, кто-то спорил с домработницей, кто-то шаркал тапками, прогоняя сквозняк. «Тебе нужно уйти», — сказала Наталья, не оборачиваясь. Голос был ровным, но Леня отчетливо услышал легкую дрожь. Не от страха, а от ярости на себя и на весь этот идиотский мир. Леонид протянул руку, хотел коснуться плеча, но Наталья вывернулась как кошка, с такой скоростью, что он не успел даже почувствовать кожу. «Слышишь?» Наталья повернулась. В глазах не было ни сожаления, ни ласки, только усталость и ледяная решимость. «Это была ошибка, и больше не повторится». Леонид попытался возразить, сам не знал зачем, просто почувствовал, что если не скажет сейчас, потом не скажет никогда. «Почему?» — спросил Леонид. «Почему, если нам обоим этого хотелось?» Наталья усмехнулась, очень тихо, почти беззвучно. «Потому что я твой преподаватель. Ты мой студент. Я на 15 лет старше. Это ненормально». Леонид смотрел ей в затылок, пытаясь поймать хоть одну трещину в защитном панцире, но ничего не находил. Даже морщинки вокруг губ теперь казались железными. «Возраст не важен», — сказал Леонид. «Главное сейчас». «Сейчас уже прошло», — прервала Наталья. «Я тебя умоляю, оденься и уйди, сделай вид, что ничего не было». Леонид встал, натянул джинсы, долго шарил по комнате в поисках рубашки, которую вчера вечером бросил прямо на пол. Наталья все это время сидела неподвижно, будто боялась, что если двинется хоть на миллиметр, рухнет не только она, но и весь дом. Леонид застегивал пуговицы медленно, по одной. Даже не потому, что хотел остаться, а чтобы дать ей время передумать. Наталья не передумала. Даже наоборот, когда он натянул носки и подошел к двери, она впервые посмотрела ему в лицо и сказала: «Если ты расскажешь кому-нибудь, мне конец». Леонид покачал головой. «Я не предатель». «Все мы предатели», — сказала Наталья, и, кажется, впервые улыбнулась. Быстро, криво, покошачье. Леонид вышел в коридор, тихо прикрыл за собой дверь. Внизу уже собирались оставшиеся гости Аркадия. Кто-то смеялся, кто-то неловко брел к туалету, кто-то бубнил под нос остатки вчерашних тостов. Полетов прошел мимо них, стараясь не ловить чужие взгляды, и впервые за это утро почувствовал, что ему по-настоящему холодно. На улице пахло влажной листвой и старой пылью. Леонид пошел к пруду, не думая ни о чем, только бы не возвращаться назад. Леонид знал, что теперь уже ничто не будет таким, как прежде. На следующий день институт, как всегда, просыпался на полчаса раньше своих студентов. К 8 утра коридоры уже были наводнены охранниками, уборщицами и тихими вкрадчивыми фигурами деканата, которые прогоняли последние сны с лестничных пролетов. К этому времени в учительской подливали чай в старый, обмотанный изолентой термос, а секретарши терли ладонями запястья, натирая их кремом, как будто готовились к марафону по перебору чужих анкет. В этот день ничто не предвещало драмы, даже если не считать мелких, но въедливых деталей. Чья-то открытая тетрадь в коридоре, разбитый градусник в лаборатории и, главное, дубовая дверь кабинета ректора, за которой силуэт Виктора Михайловича Прилова вырисовывался особенно объемно. Прилов сидел, уткнувшись в расписание, и пил кофе. На вид ректор был невозмутим, но все знали, если он начинает утро не с сигареты, значит, кто-то уже влетел по полной. «Прошу», — сказал Прилов, когда Леонид зашел и рукой показал на кресло напротив. «Как учеба?» «В пределах», — сказал Леонид и сел, стараясь не встречаться со взглядом. «Вот и хорошо», — проговорил ректор, отставив овсянку и наклонившись вперед. Лицо оказалось близко, как у фотографа перед вспышкой. «Я вот полетов что подумал. Институт, видишь ли, штука тонкая. Одно неловкое движение, и полетишь, как пробка из-под шампанского. Поэтому надо быть аккуратным, особенно когда речь идет о нашем будущем». Леонид кивнул, хотя не был уверен, что понимает, к чему это ведет. «Ты парень не глупый», — продолжил Прилов. «Вижу, тебя уважают и преподаватели, и однокурсники. Есть, правда, одна штука. Но ты же знаешь, у нас маленький коллектив. Все слышно, все видно. Особенно если кто-то начинает слишком близко общаться с сотрудниками». Прилов замолчал, давая собеседнику возможность самому озвучить проблему. Но Леонид молчал. Тогда ректор улыбнулся шире, чем требовалось, и голос стал даже теплым, почти отеческим. «Я не враг молодым амбициям, но важно одно. Институт как шахматная доска. Каждая фигура на своем месте, и пешка не должна думать, будто она ферзь. Не потому что хуже, а потому что иначе всю партию сметет к чертовой матери». Ректор ждал реакции, но Леонид только пожал плечами. «Понимаю», — сказал Леонид. «Больше не повторится». «Вот и молодец», — заключил Прилов. «Главное, не делать из этого спектакль. А то знаешь, как у нас любят, чуть что сразу, ах, драма». Прилов отпустил его легким кивком, и на этом разговор вроде бы закончился. Но когда Леонид уже был у двери, ректор вдруг добавил. «Кстати, вечером зайди к Наталье Викторовне. У нее для тебя новая задача, специальная». Прозвучало как приказ, без лишних интонаций, без угроз, но с таким запасом внутреннего смысла, что даже у двери стало жарко. Леонид вышел, прошел по коридору, ощущая за спиной не один взгляд, а целую вереницу — секретарши, уборщицы, даже сторож в проходной. Все знали, что разговор с ректором редко бывает без последствий. День тянулся медленно. Леонид пытался делать вид, что учится, но задания оказались пустыми, как письма из рекламной рассылки. На переменах слышал шепот, слыхал Полетова опять на ковер вызывали. И в этих словах было больше любопытства, чем злобы. Но все равно хотелось спрятаться за шкафом с ватманами и не вылезать до конца семестра. Вечером Леонид все же поднялся на третий этаж к кабинету Натальи. Дверь была приоткрыта. Не то чтобы ждали, скорее забыли закрыть, и холодный сквозняк проигрывал краем серого делового платья. Наталья сидела за столом, разбирая ведомости. Рядом, как всегда, стояла кружка с остатками вчерашнего чая. Леонид постучал для приличия, но Наталья даже не обернулась. «Вы вовремя, Полетов», — сказала она. «Садитесь». Он сел, положил руки на колени, как первокурсник. «Какая задача, Наталья Викторовна?» — спросил он и сам удивился, что голос звучит спокойно, будто ничего между ними не было. «Вам нужно подготовить доклад для научного кружка», — не отрываясь от бумаг, проговорила Наталья Викторовна. «Тема — топология нелинейных систем. Справитесь?» «Сделаю», — сказал Леонид. «Даже если не получится, все равно сделаю». «И правильно». Наконец взглянула Наталья. В ее глазах не было ни раскаяния, ни страха, только злость и усталость. «И помните, ни слова лишнего, ни про меня, ни про вас». «Понял, Наталья Викторовна», — кивнул Леонид. Наталья снова уткнулась в бумаги. В этот момент Леонид почувствовал, что теряет последнюю иллюзию. Нет никакой романтики, нет драмы, только война за выживание между людьми, которые не умеют, да и не хотят быть счастливыми по-настоящему. В коридоре, куда он вышел после встречи, было темно. Где-то лаяла собака, кто-то громко хлопнул дверью, и по стенам растекся короткий чужой смех. Леонид спустился по лестнице, вышел на улицу. Там было все так же, только немного холоднее, чем с утра. Он шел по бульвару, разглядывая фонари, и вдруг понял. Вся его жизнь теперь будет состоять из таких партий, где фигуры давно уже знают свой путь, а тебе остается хотя бы раз сломать сценарий. Он усмехнулся, Поправил воротник и пошел дальше, прямо в темную пустоту, где в следующий раз можно будет сыграть уже по своим правилам. Позже, в тот же день, Прилов вызвал к себе Наталью Викторовну. Не через секретаршу или расписание. Нет, все куда театральнее и нагляднее. К кабинету подошел лично, встал напротив двери ее аудитории, заглянул через стеклянную вставку и, встретившись с ней взглядом, лишь чуть заметно, но однозначно кивнул в сторону ректората. В этом движении не было ни угрозы, ни почтения, только то самое вертикальное равнодушие, которым в институте прокладывали себе путь самые прожженные профессионалы. Наталья Викторовна вышла из аудитории, держа в руках неотъемлемую папку с ведомостями. Ее щит и меч в любом разговоре. И с каждым шагом по коридору внутренне готовилась к худшему. Проверка, выговор, публичная порка. Вариантов было ровно столько, сколько у Мархи кубатурных моделей на подоконниках. Путь к кабинету ректора был выложен мраморной плиткой, которая под каблуками Натальи Викторовны звенела подозрительно громко. Каждый метр этого пути она проходила уже сотни раз, но сегодня впервые ощущала себя не преподавателем, а воплощением той самой ненормальности, о которой метафорически говорил только что Леониду Виктор Михайлович. Она отработанно улыбнулась секретарше, обменялась дежурными репликами и решительно вошла внутрь, в кабинет, где воздух стоял не столько от кофе, сколько от напряжения. «Прошу, Наталья, присаживайтесь», — сказал он с той самой полуулыбкой, на которую когда-то падали студентки, а теперь только раздражались ее липким официозом. «Хочу поговорить по душам». На этих словах у Натальи Викторовны мгновенно включилась внутренняя сирена. За две минуты до этого такую же формулировку она слышала, когда вызывали на разборку двоечника, побившего однокурсника прямо у вахты. Она села и пристегнула к себе ведомость, будто бронежилет. «Я слушаю вас», — сказала она предельно формально и даже чуть громче, чем требовала акустика. В этот момент Прилов впервые посмотрел на нее не как на функцию, а как на человека. И это было почти неприятно. В его взгляде не мелькнуло ни тени сочувствия, ни иронии, только усталость, с которой взрослые иногда глядят на провинившегося младшего. «Наталья, я бы хотел, чтобы вы знали. В институте нет ничего, что могло бы укрыться. Я здесь не для того, чтобы наказывать или портить карьеры. Но меня беспокоит, когда коллеги позволяют себе лишнее». Он произнес это почти шепотом, и каждое слово резало воздух между ними, как бритва. «Если речь о вчерашнем семинаре...» Начала была Наталья Викторовна, но тут же себя остановила, заметив, как Прилов слегка наклонился вперед. «Речь о будущем», — улыбнулся он, чуть приподняв бровь. «О вашем будущем, Наталья. Знаете, Петров уходит на пенсию в конце семестра. Кафедра останется без руководителя». Он выдержал паузу, постукивая пальцами по столу, не отрывая от нее взгляда. Наталья почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не от страха, а от внезапного понимания ситуации. «Вы талантливый педагог», — продолжил ректор, придвигаясь еще ближе. «И, признаюсь, мне всегда нравилось ваше упорство. Нам нужны такие люди, особенно мне». «Я...» — Наталья сглотнула. «Я поняла, Виктор Михайлович, спасибо за предложение». Она поднялась, прижала к груди ведомость и на секунду задержала взгляд на портрете Ленина, который, как ей показалось, следил за ней с куда меньшим осуждением, чем Прилов. «Можете идти», — великодушно разрешил он, и снова углубился в ежедневник, давая понять, что разговор окончен. В коридоре Наталья Викторовна впервые за весь день позволила себе вздохнуть полной грудью.